Ее звали Аманда Поп. Она попросила сыщика звать ее Мэнди. Она ничего не имела против прогулки в участок, когда они поехали в ее желтом Бьюике. Браун сидел рядом с ней, рука с револьвером лежала на коленях. Она весело болтала с ним во время короткой поездки, а теперь, вольготно расположившись в комнате следственного отдела, первым делом попросила трех окруживших ее озабоченных детективов звать ее Мэнди. Услышав о своих правах, она отказалась от адвоката, поскольку ничего плохого не совершила. «Что вы делали в квартире?» — спросил Карелла. «Пришла в гости к Уолли». «К какому Уолли?» «К Дамаску». «Кто дал вам ключ?» «Уолли». «Когда?» «Давно, несколько месяцев назад». Девушка была красива, знала об этом и пользовалась своей очаровательной наружностью очень умело. Волосы медно-красного цвета прекрасно контрастировали с белой кожей и большими зелеными глазами. Носик задорно вздернут, рот большой, губы крупные и не накрашенные. Зеленое шерстяное платье удачно подчеркивало ее соблазнительные формы. Девушка сидела на стуле, закинув одну стройную ножку на другую, и ослепительно улыбалась детективам, заставив каждого пожалеть, что он не допрашивает ее один на один, подальше от похотливых коллег. «Расскажите о ваших отношениях с Дамаском», — предложил Клинк. «Сами знаете», — скромно потупилась она. «Лучше вы нам все-таки расскажите», — попросил Браун. «Мы часто встречаемся», — сказала Мэнди. «Как часто?» «Очень часто». «Вы живете вместе?» «Что вы хотите этим сказать?» Им никак не удавалось проявить необходимую строгость. Аманда Поп была так очаровательна и так по-женски хрупка, что им совершенно не хотелось не то чтобы разбить или поломать, но даже потревожить это произведение искусства. Они стеснялись убогой обстановки своего участка, светло-зеленых крашеных стен, обшарпанных столов, пыльного бачка с питьевой водой, ржавых решеток на окнах, унылых ящиков с документами, клетки для задержанных, к счастью, в данный момент пустовавшей. В это мрачное помещение красота заглядывала редко, и сыщики, задавая серьезные вопросы строгим тоном, чувствовали за собой какую-то вину. «Так жили вы с ним или нет?» — спросил Карелло. «Мы жили в разных квартирах», — сказала Мэнди. «Где ваша квартира, мисс Поп?» «Пожалуйста, зовите меня Мэнди». Клинк откашлялся. «Так где же находится ваша квартира?» — спросил он. «Мэнди», — добавила она таким тоном, каким учительница произносит трудное для маленького ученика слово. «Мэнди», — послушно повторил Клинк и снова кашлянул. «Я живу на углу Рэндалл-авеню и 5-й улицы», — произнесла она голосом таким же нежным, как и ее личиком. Она говорила отчетливо, но очень мягко, глядя на сыщиков снизу вверх и слегка улыбаясь, словно ведя светскую беседу с тремя приятными мужчинами за коктейлем. «Послушайте, Мэнди», — сказал Карелло, — «когда вы в последний раз видели Дамаска?» «На прошлой неделе». «Когда именно?» — спросил Браун. «В пятницу вечером. Где вы его видели?» «Я заехала за ним в уютный уголок. Это ночной клуб. Он там работает, вышибалой». «Когда вы за ним заехали?» «В 2, перед закрытием». «Куда вы поехали потом?» «К нему». «Сколько там пробыли?» «У него?» «Да, около часа». «Чем занимались?» «Сами знаете», — снова сказала Мэнди, опуская глаза. «А потом?» — спросил Клинк. «Отвезла его в одно место». «Куда?» «На Саут-Энджел-стрит». «Зачем?» «Ему туда было надо». «Он не объяснил, зачем?» «Объяснил, сказал, что хочет поиграть в покер». «И вы его туда отвезли?» «Да». «Значит, сначала вы поехали к нему на квартиру, где пробыли около часа, а потом отвезли его играть в покер. Да. Во сколько это было? Точно не скажу. Примерно между 3 и 4 утра. А вы его с тех пор больше не видели? Нет, он вышел из машины, и все. И после этого вы не встречались? Нет. И не разговаривали по телефону? Нет. Он вам не звонил? Нет, не звонил. И вы ему не звонили? У него нет телефона. Мэнди помолчала и добавила. Вообще-то я звонила ему в клуб, но там сказали, что он не появлялся всю неделю. Вот я и решила заглянуть к нему, узнать, не стряслось ли чего. Он при вас не упоминал людей по фамилии Лейден? Лейтон? Нет. Лейден, Лейден? Нет, ни разу. Когда вы вместе выходили из его квартиры, он что-нибудь с собой взял? Что именно? Это мы вас спрашиваем. А что вас интересует? Оружие не брал? Вроде нет, но пистолет у него есть, маленький такой. Нас интересует ружье, мисс Поп. Мэнди. Мэнди, вы бы обязательно его заметили. Ружье? Нет, ружья не было. Да и зачем оно ему? Вы знаете, как оно выглядит? Ну да, вернее нет. В общем, как винтовка. Примерно. Нет, ружье я бы заметила. У него было с собой что-нибудь большое? Нет. Что-нибудь похожее на завернутое ружье или ружье в футляре? Нет, в руках у него ничего такого не было. Да и зачем ему брать ружье, если он собирался играть в покер? Но, может, он не собирался играть в покер, мисс Поп? Мэнди. Может, он поехал в город, чтобы кого-нибудь убить, а? Нет. Например, Розу и Эндрю Лейденов? Нет, еще раз сказала Мэнди. Вы уверены, что не встречались с ним после пятницы? Вполне. Он не давал о себе знать. Это так не похоже на Уолли. Он всегда звонит мне 3-4 раза в неделю. Но на этой неделе он не позвонил ни разу. Ни разу. Он не говорил, что собирается уехать из города. Куда ему ехать? Это мы у вас хотим спросить. Некуда ему ехать. Тут у него работа. Зачем ему уезжать? Если он кого-то убил, то мог решить, что лучше на время уехать. Я уверена, что он никого не убивал. Вы с ним когда-нибудь вместе уезжали? Нет. Есть ли у него где-то родственники? Не знаю, он не говорил. Мисс Поп, если вам вдруг Мэнди позвонит или напишет Дамаск, тут же дайте нам знать. Я предупреждаю вас, что он подозревается в совершении нескольких убийств. И если вам известно что-то о его местонахождении в настоящее время, или... Мне ничего не известно. Или вы узнаете об этом в будущем и утаите информацию от полиции, то вы будете считаться его соучастницей. Я уверена, что Уолли никого не убивал, — вставила Мэнди. А это правонарушение, караемое по Уголовному кодексу. Мисс Поп, Мэнди, соучастником считается лицо... укрывающие или оказывающие иную помощь преступнику, с тем, чтобы тот мог избежать ареста, судебного разбирательства или понесения наказания, а также лично знающие или имеющие основания подозревать, что данный человек – правонарушитель, разыскиваемый полицией. Вы это понимаете? Да, но Уолли, мы только что довели до вашего сведения, что собираемся арестовать его, как только обнаружим. «Так что вы в курсе», — сказал Браун и замолчал, давая ей возможность подумать. «Вы знаете, где он сейчас?» «Нет, к сожалению, не знаю». «Вы нам позвоните, если что-то узнаете». «Конечно, но вы ошибаетесь. Уолли никого не мог убить». «Ладно, мисс Поп, то есть Мэнди, вы свободны», — вздохнул Карелла. «Проводите ее кто-нибудь». — сказал Клинк. Провожать вызвался Браун.